Седрик. «Ты надо мной прикалываешься?» Стивен уставился на меня, будто я только что попросил его отменить свадьбу и жениться на мне. А его шафер, кажется, собирается бросить огромный зонтик, который держит над ними обоями, снять свой пиджак, закатать рукава и всыпать мне по первое число. Или, по меньшей мере, попробовать. «Это же хренов кактус!» «Да ты что? А я не заметил». Я ожидал, что он не поймет шутку, поэтому не затягиваю свое притворное удивление. «Серьезно, Стивен, иди на регистрацию, вручи Каролине кактус и увидишь, что произойдет. Доверься мне». Последнюю фразу мог бы и не говорить. Меня пригласили на свадьбу по желанию невесты, жених бы, наверное, предпочел вмуровать меня ногами в бетон и зашвырнуть на дно реки Мерси. Все-таки меньше 9 месяцев назад я переспал с его будущей женой. Хотя они тогда взяли перерыв в отношениях, причем по его инициативе. Карлину никто даже не думал обвинять. А меня? Ну, я не в ответе за спасение душ идиотов. И в конце концов, это не я настолько туп, чтобы забыть букет невесты в такси, а Стивен. Я просто предложил доехать на моем велосипеде до ближайшего цветочного магазина и купить замену. И пусть он этого еще не знает, но кактусом с красным цветочком я сделала ему настоящее одолжение. У меня в голове на повторе играет «Round Here» группы «Counting Crows». Эта песня помогает мне снять даже самый большой стресс, а тот, что возник из-за Стивена, тем более. «Кэрли терпеть не может срезанные цветы», — заявляю я. «Этот лузер собирается жениться на ней через 20 минут, так почему он не в курсе?» «А может, и в курсе, но ему наплевать». Скорее всего, он понял, что его невесте нравятся маленькие сумасшествия, однако не подозревает, что это заходит настолько далеко, что она просто презирает вычурные условности. Она ненавидит смотреть, как они вянут. Обыкновенные цветы в горшках кажутся ей жалкими, и в зале регистрации выглядят ничуть не лучше, чем кактус. Стивен переступает с одной ноги на другую. «Может, расскажешь мне еще что-нибудь о моей жене?» Я пожимаю плечами. «Что он хочет услышать?» Ткань моего костюма на плечах уже промокла под дождем, на свадьбу я приду мокрый, как канализационная крыса. Разумнее было бы уехать домой, кроме Карлины меня тут все равно никто не желает видеть. Но она расстроится, если я не останусь, так что я остаюсь. Я знаю ее почти исключительно по университету и еще по одной ночи. Но хорошо разбираюсь в людях. И хотя я бы с превеликой радостью прикололся над тобой, Стивен, но не рискнул бы обидеть Карлину в самый прекрасный день ее жизни. Я протягиваю ему кактус. Моросящий дождь развешивает на его колючках сверкающие жемчужины капель. Выглядит очень мило. Такой промокший под дождем свадебный кактус. Стивен колеблется. «Твою мать, только не устраивай сцен. Вручи ей кактус в знак того, что по-настоящему ее знаешь. Скажи что-нибудь символичное ее родителям, например, что ваша любовь сможет выдержать любую засуху. И ради бога, сделай вид, что все это твоя идея». «Стив, я могу быстро доехать до заправки, у них есть цветы». Бормочет шафер и сверлит безобидный кактус таким взглядом, будто он в любую секунду может выстрелить в него иголками. У Стивена на лице по-прежнему написано «недоверие», но где-то в голове явно закрутились шестеренки. Повезло. Мне было бы трудно смириться с тем, что Карлина вышла за полного тормоза. 20 минут спустя я сглатываю, когда дверь распахивается, появляется Карлина в молочно-белом платье до пола и с венком в стиле боха в длинных волосах и шагает по проходу к месту, где ждет регистратор и ее будущий муж с кактусом. Она не захотела венчаться в церкви, но атмосфера задумывалась такая же. Поэтому ее подружки украсили строгий зал гирляндами и бумажными цветами. Из колонок звучит фортепианная музыка и сливается с мелодией, которая сегодня с момента пробуждения играет у меня в голове. Карлина ослепительно улыбается рядам гостей. Ей 25 лет, она старше меня всего на год, но почему-то такое ощущение, что на целую жизнь. Летом она оканчивает магистратуру в области морской биологии, после чего планирует получить степень кандидата наук, пока я до сих пор тяну лямку бакалавриата. А Карли выходит замуж. «Улыбайся», — велит мне мозг, и парочка мышц у меня на лице повинуется. Людей немного, члены семьи, ближайшие друзья и, наконец, я. Классическая студенческая свадьба со скромным бюджетом и множеством глаз на мокром месте. К тому моменту, когда Карлина замечает кактус, она уже повернулась ко мне спиной, так что ее лица мне не видно. Но она поднимает обе руки ко рту, и подрагивание ее плеч выдает, что она смеется и так наверняка прячет слезы. На мгновение Карли оглядывается на гостей, посылает воздушные поцелуи родителям, подмигивает в сторону своих лучших подружек и машет всем остальным. Она кажется невероятно счастливой, поворачиваясь к Стивену и нежно поглаживая кончиками пальцев горшочек с кактусом. Она заслуживает это счастье, и я рад за нее, правда рад. Моя улыбка держится сама собой, хотя на меня больше никто не смотрит, и можно было бы перестать. Но песня продолжается. Она говорит это только у меня в голове. Она говорит «Тссс, это только у меня в голове». Здесь и до конца главы строки из песни «Round Here» группы «Counting Crows». Голоса смолкают, слышны лишь щелчки фотокамер, и мне хочется, чтобы можно было запечатлеть этот миг мимолетного счастья как картинку, законсервировать его, чтобы доставать, когда сильнее всего в нем нуждаешься. Но счастье живое. Даже самая аккуратная попытка заморозить его убьет его. И одной мысли об этом хватает, чтобы меня сковал холод. И я не вижу ничего, ничего вокруг. Лучше мне уйти.